Наехонький, реквизнул, честно признаюсь, в логове врага. Удивительно уютные гардины, гладкие, богатые, в общем, вещи, стильные. Ну, а Варвара пожаловалась двумя какими-то подружками, она же одна не бывает. Завладели лучшей комнатой, натащили туда всяких веток. Стоило мне уехать в область на неделю, возвращаюсь, нет больше гардин. Продали, с интересом осведомился адмирал. Зачем продали? Пошили себе и еще своим товаркам пальто. А когда я вспылил и сказал, что эти гардины мои, она знаешь, что ответила? Она ответила, что это репарации. Как тебе это нравится? Родион Мефодьевич не ответил, пригубил коньяк, закусил яблоком. Но по лицу его Евгений понял, что рассказ не сработал. В адмирале было не более солидности, чем в его дочери. Женя поправил пальцем очки, обиженно посопел и сказал, «А этим летом знаешь, что она умудрила?» «Ну что?» — ласково улыбаясь своим мыслям, спросил адмирал. «Ноги себе покрасила». «Ноги?» «Ага. Чулок-то не было. Так она с подружкой, есть у нее такая Аля, сатана, нет, девка, тоже геологиня. Вот они и надумали, достали где-то несмываемую немецкую краску, и этой краской разрисовали ноги сзади, швы чулочные, а по всем ногам вроде как бы такая сеточка. Натурально получилось, никак не отличив, что ноги голые. Целые воскресенья работали. Ну, а после, когда чулки нормальные появились, не смыть. Я, конечно, последний человек, но, веришь ли, батя, 2 дня по телефону в Москве выяснял, что это за краска и какое против нее, если можно так выразиться, противоядие. А когда эти сумасшедшие намазали себе ноги противоядием, то подняли визг, больно же. Ох, Варвара, Варвара! Тихо смеясь и наливая рюмки коньяком, сказал Родион Мефодьевич. Давай выпьем за нее. Нету таких, как она, нету нигде. Одна она такая. И слава богу, буркнул Евгений. Потом спросил, почему она все-таки так молниеносно уехала. Неужели боялась с Владимиром повстречаться? Ведь это все миновало навечно. Зачем же себе осложнять жизнь? Адмирал кивнул. Говорить о Варваре и Устименке он не мог. А Козырев ее, этот самый бывший полковник, приезжал сюда, наклонившись к адмиралу, сообщил Женька. Приезжал точно. Вот разлетелся, надо сказать, красивый, представительный дядечка. Перед ней на полусогнутых. Главный энергетик сейчас где-то. Орденских планок побольше, чем у тебя. Лауреат. В гостинице тут снял себе апартаменты, квартиру из 3 комнат. Машина его обслуживала специальная. 6 дней ее ждал из экспедиции. А на 7-й она приехала. Посидели они на бульваре на лавочке 1 час. Он и отбыл стаком. Зашел попрощаться, лицо, веришь ли, черное, словно обгорел. Долго еще потом Ираида с Юркой его шоколад ели. Короче, батя, сломана Варина личная жизнь. Мне так думается. Родион Мефодьевич промолчал. В своей комнате он, умывшись и натянув комнатные туфли, делал то, что делал все эти годы каждый вечер. Запершись на ключ, он достал из потертого бумажника все те 9 писем, которые сохранились от Аглаи за войну, надел очки и медленно стал читать то, что уже знал наизусть, и то, что казалось ему ею, живой и говорящей с ним. Прочитав все 9 писем, он аккуратнейшим образом их сложил и вновь спрятал бумажник, разделся, лег, вздохнул и приготовился к длинной привычной бессоннице, от которой больше не помогали никакие порошки, микстуры и таблетки. Глава 2. Появился Штуб. Часовая стрелка приближалась к 11, и начальник управления МГБ Унчанской области Август Янович Штуб